А правда? — Всякое было, Гришенька, всякое, — примирительно ответила тетя Фира. — Алеша, перловку пора засыпать. Чуть позже, оставшись на кухне одна, она заговорщически огляделась и соусом пририсовала к депутатской роже усы. Глава пятая. «Врага нужно знать хорошо!» Плещеев открыл дверь своего кабинета и сделал приглашающее движение рукой. «Мадам, мсье, прошу!» Щелкнул запираемый замок, мелко задрожал от включенной защиты воздух, а когда видеокассету засосало в недра панасоника, ожил проекционный телевизор, и на метровом экране закрутилось кино. Собственно говоря, ничего нового для себя эгидовцы не увидели. Но надо отдать должное. Фильм был сделан классно. С экскурсами в историю, документальными кадрами и редкими подробностями. Не секрет, что наркотики известны человечеству с незапамятных времен. Имеются факты, что первое знакомство с ними состоялось еще в раннем палеолите. Поначалу они помогали людям устанавливать связь с подсознанием, а также облегчали вхождение в транс, который в древности выполнял функции религии и медицины. Первым упоминаемым в истории растением с психоактивными свойствами был мак. Еще 50 веков назад он широко использовался шумерами, которые назвали его гиль, то есть радость. Позднее знания о его лечебных свойствах перенесли в Персию и Египет жители Вавилона. В своей «Одиссее» великий Гомер присвоил опиуму название «Непентес» — «веселящий», а также с восторгом упоминал о его чудесных свойствах. Народы критской цивилизации возводили статуи богини Мака, а вся микенская культура была пронизана его культом. В Китае гашиш использовался как обезболивающее средство при операциях, в древнем же индийском эпосе Ригведа его называют небесным проводником. Священный сок эфедры сома был известен посвященным задолго до нашей эры, и в дохристианскую эпоху служил основой для религиозного напитка древних русичей — урицы. Ацтекская и мексиканская культуры были тесно связаны с употреблением галлюциногеновых грибов, а самоеды до наших дней пьют мочу отведавшего мухомор шамана. Однако в доисторические времена, да и позже, право использования наркотиков имели лишь избранные, причем только для определенных религиозно-культовых целей. Для простых же смертных их самовольное употребление являлось строжайшим табу и вело к самым суровым наказаниям. Таким образом, ни о какой наркомании в древние времена не могло быть и речи. Позднее же все кардинальным образом изменилось. В начале XX века аптекарь Зертюрнер выделил первый алкалоид опиума, назвав его морфином. Затем был получен кодеин, после папаверин, и производство наркотиков стало быстро увеличиваться. Изобретение врачом Будом иглы для подкожных инъекций породило новые проблемы, и чтобы понять их значимость, достаточно вспомнить об опиумных войнах, которые вела Англия за рынки сбыта. В XIX веке наркотики в Европе употреблялись уже вовсю. Бодлер и Готье творили под действием давамеску, печенье из гашиша. Отец психоанализа Фрейд в тяжелые минуты употреблял кокаин, а будущий вождь мирового пролетариата баловался отваром мухомора. Однако поворотным моментом в истории наркомании стал 1938 год, когда швейцарский химик Альберт Хоффман синтезировал лизергиновую кислоту, ЛСД. 25 открыл врата рая миллионам желающих, чему весьма и весьма способствовала и деятельность гарвардского психолога Тимоти Лири. заявившего, что наркотики приближают новую эру человеческой породы. И в чем-то доктор, видимо, оказался прав.